Глава 7. Дорог не подарок, дорого внимание. Расчеты и подготовка к принесению жертвы заняли у Лайда не так уж много времени. Итмор искренне недоумевал, почему Эрия бросает на него такие злобные взгляды, стоит ему попасть в поле ее зрения. Разве 5 дней это так много? Сам он проводил по 20 часов в сутки в библиотеках или лаборатории Байда и приползал в резиденцию Абхаш частенько за полночь, но ведь не рычал и не прожигал никого смертоубийственными взорами. А если еще и учесть многочисленные, странно мучительные сновидения, с некоторых пор приходящие к нему по ночам, то еще большой вопрос, кому из них двоих приходится хуже. На исходе 5-го дня Лайда, оставив за дверью недавно приехавших из Роста и тут же приступивших к своим обязанностям телохранителей, ввалилась в комнату только что заснувшего Тмора и, растормошив его, потащила в подвал демонстрировать выполненную работу. Еще толком не проснувшийся парень обвел взглядом исчерченный плотными витками рунического письма пол небольшого помещения, в центре которого возвышался украшенный таким же оригинальным орнаментом каменный постамент. И вяло хмыкнул. «Круто. И?» «Что?» — не поняла Лайда. «Ну вот, начертила ты это все. И что дальше?» — пояснил Тмор. «Дальше?» Девушка как-то резко выдохнула. «А дальше, придурок, ты найдешь то, что мы принесем в жертву. Или на этом алтаре окажется твоя тупая башка. Все ясно?» «Ага». Разом проснувшись, протараторил на одном дыхании Арн. «Все понял, осознал, каюсь. Благодарю тебя, Лайда. Ты просто замечательно все сделала». «Убью, круглоухий», — почти прошипела Эрия, медленно надвигаясь на Тмора. «Но извини, я сейчас немного не в том состоянии, чтобы по достоинству оценить твой труд», — уже серьезно проговорил юноша, потирая красные от недосыпа глаза. Работа в библиотеке и ударный труд в лаборатории артефактора действительно отразились на Тморе не самым лучшим образом. Темные мешки под глазами, усталость и постоянное желание нормально выспаться, без рвущих душу калейдоскопов странных сновидений, да все это усугубленное неприятным чувством опустошенности источников. В последнее время такое состояние стало для Тмора обыденным. Но поскольку в резиденции он появлялся лишь поздно ночью, а уходил в город с рассветом, происходящего с ним никто не замечал. Разве что матушка Ирна иногда сетовала на загоняющую себя на костер молодежь. Но ее способ лечения всех недугов путем скармливания больному ее самой лучшей выпечки работал. С перебоями. Да и не было у здешней хозяйки поварешек возможности ежедневно караулить вечно где-то шляющегося пациента. У нее и своих дел не в проворот. Остальные же обитатели дома просто не имели возможности присмотреться к Арну. Потому только сейчас, окинув внимательным взглядом побратима своего будущего супруга, Лайда заметила, что тот еле стоит на ногах. «Когда ты в последний раз ел?» «А вчера?» — попытался вспомнить Тмор, но, наткнувшись на потемневший взгляд Эрии, лишь виновато пожал плечами. «Идиоты!» — констатировала Лайда и, выглянув за дверь, подозвала одного из двух своих конвойных. «Брагги, будь добр, доставь Тмора обратно в его комнату. Алитан пока побудет со мной. Я все равно не собираюсь сегодня покидать резиденцию. Иди, найдешь меня потом в кабинете главы клана». «Сделаю», — коротко пробасил бочкообразный Тор. Лайда тут же повернулась к покачивающемуся, словно былинка на ветру, Арну и тяжело вздохнула. «Вздумаешь удрать? Отдам на попечение моей младшей сестре», — пригрозила она, но, поняв, что Тмор не оценил всей тяжести угрозы, снизошла до объяснений. «Поверь, это страшно. Спроси храмовников, и любой из них подтвердит тебе мои слова. Дедушка даже специальное наказание ввел для злостных нарушителей храмовых порядков, поручая бедолагам присматривать за Лайсой». «И как?» Тмор даже нашел в себе силы, чтобы полюбопытствовать. «С тех пор, как ей исполнилось 10 лет, идиоты, рискующие нарваться на такое наказание в храмах, перевелись. Что в нижнем, что в верхнем». С милой улыбкой ответила Лайда, и Тмор не почувствовал в ее словах ни грана лжи. «И я понял», — медленно проговорил он, взвесив все за и против. «Сегодня точно никуда не сбегу». «Вот и замечательно». Эрия взглянула на терпеливо дожидающегося окончания их беседы Тора. «Брагги?» Тот, понимающе кивнул и отправился следом за направившимся к лестнице, покачивающимся Тмором, стараясь держаться так, чтобы успеть подхватить юношу, если тот вдруг потеряет равновесие. На следующее утро Тмор проснулся на диво отдохнувшим и в замечательном настроении. Никаких тоскливых воспоминаний во сне. Никакой усталости. Очевидно, те зелья, что с вечера влила в него Лайда, все-таки помогли. Правда, едва он увидел заглядывающее в окно его спальни полуденное солнце, радости на лице Арна немного поубавилось, и он вскочил с кровати с твердым намерением одеться и как можно быстрее мчаться в лавку Байды, где его ожидала доводка пары сложнейших артефактов. Но не тут-то было. Стоило Тмору встать на ноги, как появившаяся в дверях его спальни домоправительница, коротко и доходчиво, буквально в двух словах объяснив всю глубину его ошибки, безапелляционно потребовала, чтобы Тмор вернулся в постель. «Но моя работа», — начал было Арн, за что схлопотал уничижительный взгляд полуйотунши. «Ваши побрякушки Байда вчера закончил. Они в ларце на твоем рабочем столе. А теперь марш в кровать». «Как вчера?» — опешил Тмор на автопилоте, забираясь под одеяло. «Там же работы было еще дня на два, как минимум». «Четыре», — коротко ответила домоправительница, подсовывая парню несколько разноцветных файлов. Но, заметив недоумение на лице молодого человека, сжалилась. «Без тебя Байда управился за 4 дня». «Не понял. Я что, 4 дня спал?» — ошеломленно пробормотал Тмор. «Ну да», — невозмутимо кивнула домоправительница. «И скажи спасибо Лайде. Если бы она не увидела, в каком ты находишься состоянии, то при таком раскладе, думаю, сегодня тебя как раз волокли бы на погребальный костер». «Неужели?» — пробормотал Тмор, глотая горькую жидкость из фиала, сунутого ему в руку домоправительницей. «Ну, может, я немного преувеличиваю?» — пожала плечами матушка Ирна. «Но разве что самую малость. А теперь отдыхай». «Да я и так...» Попытался протестовать Тмор, но уже через секунду его глаза сомкнулись, и Арн провалился в глубокий спокойный сон. Во второй раз Тмор проснулся около полуночи, оделся и, стараясь не шуметь, выскользнул из спальни, прихватив с собой ларец с артефактами, изготовление которых так его вымотало. Впрочем, сейчас Тмора больше интересовала не проверка магических прибамбасов, созданных на пару с Байдой, а куда более приземленные вещи, вроде большого количества еды. Иначе говоря, его терзал зверский голод. Даже два, если учесть наличие уголька, вынужденного поститься за компанию с хозяином. К облегчению Тмора на кухне было пусто, и он, со спокойной душой опустошив холодильный шкаф, принялся готовить себе ужин, отложив испытание артефактов на неопределенный срок. Точнее, до окончания трапезы. Завалив разделочный стол едой, Арн удобно устроился на массивном тяжелом стуле, явно предназначенным для солидных габаритов домоправительницы, и приступил к ужину, благоразумно отложив осмотр артефактов на потом. Но не успел он толком насытиться, как на кухню вошел сонный Арролд. Впрочем, сон с него слетел в ту же секунду, как хозяин дома увидел своего побратима, наворачивающего совершенно чудовищный по размеру бутерброд, состоящий из ломтя копченого окорока и огромного количества зелени на тонком, почти символическом кусочке хлеба. Однако... «Хорошей ночи», — протянул Хорг. «И тебе того же», — кивнул Тмор, не прекращая жевать. Наконец, проглотив кусок, он договорил, уже куда более внятно. «Ну, чего встал, как не родной? Ты же тоже перекусить пришел? Ну так присоединяйся, пока я все не съел. Заодно расскажешь, что тут происходило, пока я был в отключке». «Хам!» — хмыкнул Арролд, вооружаясь двузубой вилкой и подвигая к заваленному едой столу табурет. «Аристократ!» — протянул в ответ парень, наблюдая, как Арролд подхватывает пальцами одиноко лежащий на тарелке скользкий соленый гриб. «А ты попробуй его вилкой догони!» Прожевав добычу, буркнул Хорг и ловко подцепил с тарелки ломтик нежный, белый до полупрозрачности, слабосоленой найши, рыбы, что водится исключительно в высокогорных озерах Айнмора. «Ну-ну!» — покивал молодой человек. «Так все-таки, есть какие-нибудь новости?» «Есть, а как же?» — проговорил Арролд и, замолчав, принялся шарить по блюдам и мискам в поисках еще чего-нибудь вкусненького. «Мне из тебя клещами сведения тянуть прикажешь?» — осведомился Тмор, убедившись, что его собеседник не собирается ничего рассказывать. «Слушай, Тмор, дай поесть, а? Вот перекушу, пойдем в кабинет, сядем у камина и там поговорим». «Как скажешь», — отступил Арн, возвращаясь к своей тарелке. В кабинет они попали только через полчаса. «Значит так, что касается новостей», — заговорил Арролд, устроившись в своем любимом кресле. «Новость первая. Пока ты приходил в себя, Лайда еще раз проверила ритуалы и пришла к выводу, что повторить эффект горнила хаоса ей не по зубам. «Не понял», — покачал головой Тмор. «То есть все то, что она начеркала в подвале, коту под хвост?» «Нет, почему же?» — отмахнулся Орлд. «Чертеж правильный. Рунные связки верные, просто объектом воздействия в ритуале, как выяснилось, может быть только какой-либо предмет. На живых существ у Лайды просто сил не хватит. Иначе говоря, вместо приобретения способности мы получим первостихийный артефакт», — договорил Тмор. «А что может быть жертвой, Лайда не сказала?» «Но ты же понимаешь, что это почти невозможно просчитать», — вздохнул Орлд. «Придется что-нибудь придумывать. Причем тебе». «Это с чего вдруг?» — скинулся Тмор. «Ну как? Ты же у нас артефактор. Создай что-нибудь эдакое, мы его в жертву и принесем», — фыркнул Хорк. «Спасибо, я уже насоздавался», — скривился Тмор. «Слушай, а может просто выкрасть что-нибудь хорошо охраняемое или просто что-нибудь, но из очень хорошо охраняемого места?» «И это представитель древнего уважаемого клана и не менее древнего и уважаемого дома», — удрученно вздохнул Белогривый. «Тебе в детстве мама не говорила, что воровать нехорошо?» «Если бы я слушал и исполнял все, что говорила моя мама, то давно бы с голоду сдох», — огрызнулся Тмор, зло сверкнув глазами. Слова Орлда почему-то напомнили ему одно из недавних сновидений, и Арн вскипел. Но почти тут же опомнился и успокоился. «Нет, ну в самом деле, Ари, это же не обязательно должна быть дорогая вещь. Достаточно будет того, что ее сложно заполучить». «Ладно, Урк с тобой, делай что хочешь. Мне только одно интересно, откуда ты так хорошо знаешь теорию жертвоприношений, а?» — поинтересовался Хорк. «Откуда, откуда? Я, между прочим, в академию не просто так ходил». «У рисов, что ли?» — зачем-то уточнил Орлд. «У них». Мор вспомнил Риллу, и на губах у него заиграла улыбка. «Ничего, вот разберется с Личом, а там можно будет и к дому Антору наведаться. Обсудить различия взглядов на будущие синеглазки». «Эй, Тмор, ты куда уплыл?» Орлд пощелкал пальцами перед лицом Арна, и тот встрепенулся. «Чего?» «Новости, говорю, дальше слушать будешь?» — спросил Хорк. «Конечно. Выкладывай». В тот день, когда ты вырубился, Грыму пришло сообщение от синдиката, что два десятка вольных наемников покинули Марш и Грот. А вчера они прибыли в Энмор, и не одни. Гонец и заказчик тоже приехали, с собственной свитой. В общей сложности у них в распоряжении 47 бойцов. «Вот как? Маленькая армия, однако», — протянул Тмор. «Это точно?» «Еще бы», — кивнул Орлд. «Грым выставил своих наемников на всех воротах. А поскольку каждый из них знает конкурентов в лицо, ошибка исключена. Кстати, в Энмор они прибывали небольшими группами по 5 воинов. И все группы смешанные, ни одной полностью состоящей из наемников. Каждый был представитель заказчика». «Скорее уж гонца», — заметил Тмор. «Ты же помнишь, я говорил, что круг семьи отказал главе клана Апнест предоставлении собственных воинов. И Орк бы с ними. Нам еще полноценной войны кланов не хватало для полного счастья», — ответил Орлд. «Но знаешь, 4 боевых звезды наемников, да при поддержке 5 звезд Лича, это тоже немало. Как только Грым сообщил о выходе Апнеста, я объявил общий сбор. Сейчас все Абхаш, что находятся в Энморе, несут дежурство в резиденции, так что народу у нас прибавилось. Хорошо еще, что все эти приготовления удается списывать на подготовку к свадьбе. Иначе по городу уже поползли бы неприятные слухи. А мне совсем не хочется сообщать противнику, что мы готовы к нападению. Пусть уж лучше Апнесты остаются в неведении относительно нашей информированности». «То есть, фактически мы уже на осадном положении?» — уточнил Тмор. «Именно», — кивнул Орлд. «Но я думаю, это ненадолго. Апнест не станет штурмовать резиденцию. Слишком много здесь защитников, а значит, без шума не обойдется. Ну и ждать окончания торжеств ему тоже не с руки. А значит...» «А значит...» — подхватил Тмор. «Атаковать они будут на одном из ваших выездов в город. Остается только подготовиться к этому». «Точно». Орлд присмотрелся к сияющему, как новенький злотень, Тмору и прищурился. «Ты ничего не хочешь мне сообщить?» «Может быть, может быть». Мор демонстративно погладил крышку притащенного с собой ларца. «И?» — протянул Орлд. В ответ Арн ухмыльнулся и, открыв шкатулку, вынул из нее пару простеньких стальных колец, усыпанных мелкими черными опалами. Положив их на ладонь, Тмор взглянул на кольца внутренним оком и, послав несколько волн силы в стальной ободок, удовлетворенно кивнул, когда те откликнулись чистым тонким звоном. «Держи. Одно тебе, другое Лайде». Тмор протянул изделие Арулду, и тот принялся внимательно их осматривать. «И что это за убож... бижутерия?» — недоуменно спросил Хорг, так и не заметив ничего необычного в невзрачном подарке побратима. Разве что несколько тусклых, почти незаметных линий силы мелькнули где-то в глубине металла, но и только. «А ты попробуй. Надень на палец и запитай своей силой. Хочешь огнем, а хочешь напрямую из источника», — ухмыльнулся Тмор, когда Арулд, уже уверенный, что его собеседник не заметил оговорки, начал примерять одно из колец, Тмор договорил. «А насчет убожества я передам Байде твое мнение о его художественном вкусе». «Смерти моей хочешь?» — хмыкнул Хорг. «Что ты? Ни в коем случае!» — замахал руками Тмор. «Но вот хорошая трепка тебе точно не помешает». «Ну, извини. Просто я как-то не привык к стальным кольцам», — повинился Белогривый. «Все-таки даже артефактные украшения у нас делаются из драгоценных металлов». «Поверь, эта сталь хоть и недорога, но по своим свойствам даст форы любому драгоценному металлу», — заверил побратима Арн. «Она обладает способностью собирать небольшое количество энергии из окружающей среды самостоятельно. А это значит, что даже при полной разрядке опалов накопителей, или если ты окажешься не в состоянии запитать кольцо своей силой, оно все равно будет работать. Конечно, в этом случае его функционал будет сильно урезан, но...» Недоверчиво повертев подарок в руке, Арулд нацепил кольцо на палец и охнул. На мгновение стальной ободок окутался темной дымкой, которая тут же всосалась в замерцавшие от притока энергии камни. «Что это было?» Прислушиваясь к странным ощущениям, проговорил Хорг. «Оно настроилось на тебя. Теперь снять это кольцо можешь только ты сам и лишь по доброй воле. Даже под чужим давлением сделать это невозможно. А чтобы ни у кого не возникло желания его снять, у кольца есть возможность стать невидимым. Точнее, его можно скрыть в тени». «И все?» «Ха, все, скажешь тоже». «Это так, мера предосторожности», — растянул губы в улыбке Тмор. «Основная функция этого кольца в том, что ты всегда сможешь узнать, где находится твоя супруга. Если, конечно, она согласится надеть свое кольцо. В нем, кстати, есть аналогичная опция». «Тмор, это очень грубый намек», — серьезно посмотрел на него Арулд. «Ты о чем подумал, похабник?» — искренне возмутился Арн. «Я ему толкую о том, что в какую бы передрягу ни попала его жена, он всегда сможет ее отыскать. А этот Хорг все сводит к блуду». «Оп, извини, просто ты так сказал», — сдал назад Арулд. «Урк с тобой. Слушай дальше», — отмахнулся Тмор. «В случае опасности достаточно дать кольцу сигнал, и владельца укроет полог полного отрешения. Он, кстати, может скрыть и спутников владельца. Радиус полога варьируется от 2 до 10 шагов». «Чего?» — не въехал Арулд. «Это что за бред? Такого названия нет». «Теперь есть. Спасибо, Байде», — вздохнул Тмор. «В общем-то, это действительно только название. На самом деле полог представляет собой своего рода пузырь, оболочка которого, по сути, не что иное, как скованный хаос. Пробить невозможно. Ничем. Любой касающийся его поверхности предмет, существо, заклятие, излучение — все преобразуется в тот же хаос, питая саму оболочку и ее скрепы. Если бы ты только знал, как мы намучились с ограничениями, чтобы этот пузырь не лопал все пространство и материю, что с ним соприкасается». «А это не опасно?» — покосился на свое кольцо Арулд. «С чего бы?» — пожал плечами Тмор. «Обычными артефактами ты же пользуешься без проблем?» «Но и они, бывает, выходят из строя», — задумчиво протянул Хорг. «Чаще всего артефакты ломаются из-за того, что стирается рунное письмо на них», — усмехнулся Тмор. «А здесь это в принципе невозможно. Все рунные связки проверены, сотни раз отработаны и спрятаны внутри кольца, в толще металла. Так что им ничего не грозит, пока не будет разрушено само кольцо. Но к тому времени волноваться тебе, скорее всего, будет уже не о чем». «То есть?» «Кольцо можно разрушить, лишь уничтожив носителя. Но на всякий случай мы перестраховались, так что, надев кольцо, ты вплел его структуру в собственный узор. А это значит, что при малейшем намеке на нарушение целостности рунных связок в нем, кольцо будет восстанавливаться за счет той матрицы, что хранится в твоем узоре. Я думал, Байда — единственный сумасшедший артефактор в Марантале. Кажется, ошибся, — пробормотал ошалевший Оролд. О, это еще не все, — улыбнулся Тмор. Подожди, — перебил его Хорг. А как вы внесли руны внутрь кольца? Принцип лазерной гравировки микровзрывами. Тебе это о чем-нибудь говорит? Ну, ясно. Тогда попробую объяснить на пальцах. Мы привыкли наносить руны на поверхность артефактов, вытравливая их специальными составами или прожигая собственной силой. Здесь почти то же самое. Только руны выжигаются исключительно силой внутри материала. Благо он не является препятствием для внутреннего ока. Главное в этом деле точность и аккуратность. Ну и хорошее пространственное воображение, разумеется. «Твоя идея?» — поинтересовался Оролт и пояснил. «Спрашиваю, потому как до сих пор Байда ничего подобного не делал». «Если бы», — фыркнул Тмор, — «библиотека в подземельях. Вычитал в подшивке рационализаторских предложений, отправленных в патентный отдел. Какой-то умелец предложил этот способ для нанесения рун в артефакты, чьи поверхности должны сохранять чуть ли не идеальную чистоту и гладкость. Но ты меня сбил. Я еще не закончил рассказывать о функционале колец, между прочим». «Слушаю», — кивнул Оролд. «Так, на чем я остановился? А, полог полного отрешения. Да, кроме него в кольцо встроен передатчик. Если ты или твоя супруга влипнете в неприятности, то отдаете команду артефакту, и он тут же отошлет сигнал на другое кольцо, после чего перейдет в режим маячка. И вот здесь вступает в действие особенность материала, из которого изготовлены эти артефакты. Даже при полном отсутствии заряда, мощности сборщика хватит, чтобы транслировать сигнал. По расчетам Байды, в пределах материка. Кроме того, у колец есть возможность расширения. То есть мы можем сделать, допустим, по кольцу для каждого члена клана с функцией оповещения и маячка, на всякий пожарный. Тогда, получив сигнал, любой абхаш сможет прийти на помощь родичу. Ну а у вас появится возможность собирать всех представителей клана, не заморачиваясь с их поисками. Из основного все, вздохнул Тмор. Остальное прочтете в инструкции. В том числе и то, каким образом отдаются команды. «И зачем ты тогда все это мне рассказывал, а?» — усмехнулся Оролд. «Эй, должен же я был похвастаться!» — деланно оскорбился Тмор. «Знаешь, а ведь это неплохая вещь для ритуала», — задумчиво протянул Оролд, крутя кольцо на пальце. «Теперь ты решил меня обидеть», — уже всерьез нахмурился юноша. «Знаешь, там, в моем прошлом мире, ну, еще до войны, была такая традиция. Люди, решившие соединить свои жизни, обменивались кольцами в знак преданности друг другу. Это было очень важной частью свадебного обряда. И конкретно эти кольца – наш с Байдой подарок вам на свадьбу. Жаль, конечно, что пришлось нарушить другую традицию и подарить их вам раньше, но...» «Я понимаю», – кивнул Оролд. «Извини, что ляпнул». «Ну, ты ведь не знал. А мысль действительно хорошая», – пожал плечами Тмор. «Эй, все, поздно, не отдам». Хорг одним движением подвинул к себе ларец и крепко зажал в кулаке кольцо Лайды. Но почти тут же улыбнулся и благодарно кивнул Тмору. «Это замечательный подарок. Спасибо. От меня и Лайды». Байду благодари, его идея была. Я-то и про традицию эту большей частью именно от него узнал». Тут лицо Тмора расплылось в ехидной ухмылке. «И вообще, я же о себе забочусь. Мало мне своих проблем, а если с вами что случится, так еще и от Абхашей бегать. Нафиг, нафиг!» «Эгоист!» — фыркнул Оролд. «На том стоим!» — гордо ответил парень. «Кстати, себелюбец, Арилле ты подарок приготовил?» — поинтересовался Оролд. «А как же!» — кивнул парень. «Но демонстрировать не буду, даже не надейся. Это личное!» Ну хоть скажи, сам мастерил или как?» «Почти. Заготовку купил еще в Листе, но, честно говоря, тогда я даже не подозревал, что этим дело не ограничится». «Зуд артефактора, да?» — тихо рассмеялся Оролд. «Ну да, что-то вроде», — кивнул Тмор. Проболтав о том, о сём ещё сейчас, побратимы разбрелись по своим спальням. Следующий день обещал быть довольно насыщенным. Несмотря на то, что Тмор уснул только в 3:00 ночи, поднялся он с рассветом. Очевидно, сказался долгий отдых после перенапряга с подарком Оролду и Лайде. Заглянув в столовую и увидев там добрый десяток хоргов, включая Ассана, Арн пожелал им хорошего утра и решил позавтракать в каком-нибудь трактире по пути в лавку Байды. Сидеть в компании чопорных белогривых, большую часть которых он попросту не знал, у юноши не было никакого желания. Уже на выходе из особняка его перехватила Лайда, но в отличие от встреченной на пути в столовую домоправительницы, пытавшейся заставить Тмора вернуться в свою комнату, девушка только тепло поблагодарила молодого человека, продемонстрировав ему мгновенно проявившееся на пальце кольцо, и, пожелав удачи, исчезла в одном из коридоров резиденции. Оседлав давно скучающего Серого, Арн повел его к воротам имения, но на выходе их ждал сюрприз. Устроившийся на скамейке рядом с низкой калиткой, незнакомый молодой хорк с удивительно слабо выраженным даром лениво поднялся при приближении Тмора. «Кругл, Эр, выход из резиденции без разрешения главы клана запрещен, сожалею». Но это он, конечно, соврал. По крайней мере, даже нескрываемый хоргом эмоциональный фон говорил о том, что кроме брезгливости никаких иных чувств по отношению к Тмору сей белогривый не испытывает. «Благодарю за сведения, Эр», — вздохнул Арн, разворачиваясь спиной к хоргу. Ссориться с этим павлином у него не было ровным счетом никакого желания, а будить Арролда тем более. Потому ошарашенному хоргу осталось только наблюдать с отвисшей челюстью за тем, как, отведя Хаука на сотню шагов, Мор запрыгнул в седло и, дав серому шенкеля, погнал скакуна прямиком на ворота. Рыкнув на застывшего столбом белогривого, Хаук оттолкнулся от земли и одним махом перелетел через двухметровые створки ворот. Все-таки не зря пастухи рисов в горах предпочитают передвигаться на сородичах серого. Конечно, даже прошедшие горнила хаоса скакуны не дотягивают попрыгучести до горных козлов, но перенести седока через двухметровый забор для этих монстров совершенно точно не составляет проблем. Улыбнувшись, вспомнив шалый взгляд одураченного хорга, Тмор уже через мгновение посерьезнел. Такая защита поместья его совершенно не устраивала. И с этим совершенно точно нужно что-то делать. Причем быстро. Нет, может быть, маги в доме действительно сильны. Арн не присматривался к их узорам, когда вломился в столовую. Но ведь прежде чем зайти в дом, нужно преодолеть сад. И Тмор искренне не понимал, почему из него не сделали серьезную линию обороны. Ведь при должном подходе в саду можно было бы устроить такой филиал ада, что ни один наемник просто не смог бы приблизиться к дому. С этими мыслями Тмор и не заметил, как умный Хаук остановился у знакомого трактира на площади перед лестницей к Великим Башням. Но сейчас юноша не планировал надолго задерживаться в обеденном зале, а потому, наскоро перекусив, пулей понесся к Байде. Помимо повседневных дел, у него появилась важная тема для разговора с артефактором. Мастер встретил Тмора уже привычным ворчанием о шиле в заднице у некоторых представителей рода человеческого и чашкой терпкого крепкого чая. Не желая тратить время на праздную болтовню, Тмор начал рассказывать об утреннем происшествии в резиденции клана, даже не допив чай. От такого неуважения Байда даже скривился. Но, выслушав темпераментную, полную возмущение речь ученика, только хмыкнул и, отставив недопитый чай в сторону, пригласив юношу следовать за собой, потопал в подвал. «Я понял тебя, Тмор», — наконец проговорил Байда, отпирая небольшую кладовку, в которой хранились уже готовые артефакты. «Давай глянем, что мы можем сделать, чтобы превратить этот их детский сад в Форт Нокс. И чего ты фыркаешь, позволю знать?» «Да так», — ухмыльнулся Тмор. «Был я в этом самом форте. Консервную банку вскрыть и то сложнее». «Ну да, ну да», — покивал Байда. «Посмотрел бы я на то, как ты пробрался туда до войны». «Ну вряд ли тогда там были более мощные стены, чем сейчас». «А при чем здесь стены?» — недоуменно приподнял бровь Байда. «Не знаю, что в Форт Ноксе творится сейчас, а раньше там хранились золотые запасы нескольких стран. Так что поверь, помимо мощных стен, там была еще и не менее мощная система безопасности. Ну да ладно, не о том речь. Глянь сюда. Из готовых артефактов для защиты дома могу предложить следующее. Во-первых, в качестве первой преграды предлагаю задействовать вот эту штуку». Байда выудил из какого-то ящика пару небольших коробок. «Очень симпатичная вещь. Мы ее разрабатывали на пару с одним весьма толковым магом жизни и земли. Называется ловец. В первой коробке семена вечно зеленого кустарника, связанные единой силовой линией. Вот с этим коммуникатором и накопителем. Через 5 минут после посадки вдоль очерченной территории вырастает этот самый кустарник. кстати, довольно устойчивый к магическим воздействиям, но главное, способный повязать любого нарушителя. А здесь... Байда открыл вторую коробочку, продемонстрировав Тмору набитые в нее костяные кубики. Набор ловушек, в которые закидывается незваный гость. Не фыркай, это же всего лишь заготовки. Раскидываешь по территории, подключаешь к коммуникатору, активируешь, и в нужный момент на месте каждой костяшки образуется мощный защитный полог. Только накопитель для ловушки тоже должен быть не слабым, сам понимаешь. А в идеале, ее вообще лучше от стационарного запитать. Тогда никаким мобильным артефактом полог не разрушить. Единственный минус в том, что между ловцом и ловушками не должно быть преград. Все же дичь в них не телепортируется, а переносится гибкими ветвями. Ясно? Ясно. Только почему бы не объединить ловушку с самим ловцом? Зачем такие сложности? Проговорил Тмор. Пробовали, скривился Байда. Сбоит со страшной силой. Количество удерживающих и направляющих рунных связок вырастает на порядок. Так что пришлось оставить в таком виде. А почему тогда не объединить костяшки в одну ловушку? Ха! Как только костяшка срабатывает, захватив нарушителя, внутрь нее уже ничего не поместить. А ведь гостей может быть куда больше одного. Дошло? Ага, кивнул Тмор. В общем, берем. Если, конечно, кустарник красивый. Он ведь красивый? Ну да, наверное, почесал затылок Байда. Мы, честно говоря, о такой мелочи не заморачивались. Хотя да, при испытаниях кустарник цвел такими симпатичными белыми цветочками. Самое главное, облегченно вздохнул Арн. Не понял. Тмор, ты в последнее время башкой ни обо что каменное не бился, нет? Мы о системе защиты говорим вообще-то. Угу, согласно хмыкнул парень. И если она не понравится Лайде, знаешь, куда она нам эти кустики запихнет? Да, запихнет или нет, это еще вопрос. Но вот то, что младшую на нас спустит, это к гадалке не ходи. А вот это уже полный швах, серьезно кивнул артефактор. Разъяренная невеста — это страшно. Проверено на собственном опыте. Но тут обещают, цветы действительно красивые и пахнут приятно. Хотя и не сильно. Ну что, берем? Берем, решительно махнул рукой Тмор. Замечательно, ухмыльнулся Байда. Идем дальше. Посмотрим, что еще я смогу предложить. И артефакторы погрузились в обсуждение возможных способов защиты резиденции, провозившись с этим делом до самого полудня. Уж больно разнообразен оказался выбор даже не артефактов, а целых систем, построенных на них, служащих как для обнаружения проникновения, так и для уничтожения незваных гостей. А уже к обеду удивленные обитатели резиденции Абхаш смогли наблюдать картинку из двух матерящихся круглоухих, мечущихся по саду имения, или увлеченно спорящих о чем-то, не обращая ровным счетом никакого внимания на окружающих. Эр-Ассан решил полюбопытствовать, а что, собственно, происходит, но был послан к Арролду. «Да, и может кто-нибудь займется этим идиотом на воротах?» пробурчал Байда вслед удаляющемуся Хоргу. «Молодой Рут, а что с ним не так?» Тут же обернулся Ассан с любопытством, посматривая на круглоухих. «Ну, он, в общем, не хотел пускать нас на территорию. Такой старательный молодой в смысле, Хорг», — проговорил Байда. «Но вы все-таки прошли», — утвердительно кивнул Ассан. «И что же заставило Рута передумать?» «Ничего», — буркнул Тмор. «Он просто устал с нами спорить». «И?» Не дождавшись продолжения, поторопил круглоухих Белогривый. «Что «и?» — хмыкнул Байда. «Ясно же сказано, устал он, вон лежит на лавочке, отдыхает». «А как же охрана ворот?» — еле сдержав ухмылку, проговорил Ассан. «Теперь», — с нажимом проговорил Тмор, — «все в порядке. Вот только пока мы не закончим с установкой периметра, никому не советую покидать территорию поместья. Кусты еще не подключены к системе опознавания». «Какие кусты?» — не понял Ассан, но его прервал дикий вопль, донесшийся откуда-то от ворот. «Вот эти самые», — со вздохом ответил Байда, флегматично наблюдая за тем, как несколько огромных плетей, выстрелив в сторону крыльца, бросили на лестницу туго спеленутое гибкими ветвями извивающееся тело. Павлин Рут оказался первым, кто испробовал на себе действие первой линии охраны резиденции Абхаш. «Кажется, их надо откалибровать», — заметил Тмор, распаковывая небольшую коробку и не обращая никакого внимания на повязанного по рукам и ногам бешено извивающегося Хорга. «Зачем? Активируем тюремную ловушку, они сами на нее настроятся», — пожал плечами Байда. «Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу, молодые люди», — вкрадчиво проговорил Ассан, краем глаза наблюдая, как из дверей дома вываливается десяток его сородичей. «Но, может, вы все-таки освободите Рута?» «Не-а», — покачал головой Байда, пропуская мимо ушей заявление Хорга о его предполагаемой молодости. Но, заметив взгляд голоса круга семьи, пояснил. «Уж очень он шебутной. Я же ему четко и абсолютно ясно сказал, чтобы не смел приближаться к кустам ближе, чем на 5 шагов, пока мы не закончим установку. И что? Стоило отвернуться, и вот результат. Так что даже не просите. Вот настроим систему, тогда, пожалуйста, пусть лезет хоть в самую гущу и собирает там цветочки. Мор, Байда, может, уже хватит издеваться над моими родственниками?» Голос Оролда заставил обоих круглоухих обернуться. «Ну вот, такое шоу испортил», — тихо вздохнул Тмор.